Пять минут спустя там же. Как и было запланировано, атака оказалась для местных обитателей совершенно внезапной. Вот только что в Оасе все было прекрасно, то есть как обычно. С низкого, едва начавшего сереть неба, в свете электрических фонарей сыпался мелкий снежок. Люди брели по улицам по своим утренним делам. На железнодорожной станции гугукающими голосами перекликались паровозы. В государственной мужской и женской гимназиях, а также в реальном училище, где обучение велось на шведском языке, учителя готовились начать первый урок. И то же происходило в частном лицее с обучением на финском языке и четырехклассной начальной школе. На острове с матерным названием Хови-Пуискусто в порту разгружались два больших парохода, прибывших, как доложила энергооболочка, из Стокгольма и Копенгагена. В основном потоке большая часть помощи отморозкам Маннергейма поступала из Германии и только слегка из Швеции. А тут отметились еще и датчане. С одной стороны, Дания в военном отношении это даже не смешно. А с другой, она может быть транзитным пунктом в условиях, когда германские власти хотят и на елку влезть, и в Смолении испачкаться. Впрочем, там внизу уже началось. Десантная формация разделилась и пошла на снижение. Первый большой десантный челнок с одним батальоном на борту нацелен на казарму Никольской церкви, где содержатся арестованные красные финны и интернированные русские солдаты. Второй Святогор отвалил влево, в сторону порта с разгружающимися там пароходами. Третий закладывает крутой разворот, чтобы высадить десантные роты, которые возьмут под контроль центральную улицу Васампунтико, ведущую от железнодорожной станции к порту на острове Хови-Пуискусто. Именно на ней расположены гимназии, лицей, реальное училище и прочие учреждения, вроде банка и суда. А четвертый Святогор, как и штурмоносец, готовится опуститься на землю у губернаторского дома на улице Коулукату, где на временной основе разместилось белогвардейское правительство Маннергейма Свинсхуда. Пилоты шаттлов и прикрывающих их шершней молодцы. Отрабатывают все маневры четко, как в балете. Вот только что в воздухе на километровой высоте имела место компактная десантная формация, надежно прикрытая ударными аппаратами. А вот уже челноки, на мгновение зависнув над землей, выбрасывают из своих трюмов свирепых бойцов футуристичной для этого мира экипировки. Еще до начала операции я отдал головорезам полковника Глазкова команду брать в плен вооруженных людей только в том случае, если те сразу бросят оружие и не будут оказывать сопротивление. В противном случае убивать врагов следует, невзирая на штатскую одежду, возраст и пол. Хотя последнее отставить. У консервативных до предела шведских аристократов и интеллигентов гендерные роли в стиле 3К соблюдались неукоснительно. Женские молодежные отряды, куда вступали девочки с 15 лет, воевали на стороне финской Красной гвардии. В основном потоке советская Финляндия проиграла не из-за отсутствия народной поддержки, а потому что, с одной стороны, на стороне ее врагов выступили Германия и немного Швеция. И в то же время, признав независимость Финляндии, советские власти в Петрограде поддерживали товарищей в Генстельфорсе ни шатка, ни валка, по остаточному принципу. А иногда и вовсе доходило до дурного. Пояс сибирской пшеницы, о котором сумел договориться народный уполномоченный по вопросам продовольствия Оскар Итокой, ехал через всю Россию 5 недель. Но доехал до Хельсинки не в полном составе, поскольку часть вагонов пришлось отцепить на границе и оставить Советской России. Но тут все будет совсем не так. Ведь Советская Финляндия и Советская Россия уже заключили договор о создании Союза Советских Социалистических Республик, подписанный председателем Совета Народных Комиссаров Советской Российской Республики товарищем Иосифом Сталиным и председателем Совета народных уполномоченных Советской Финляндии товарищем Кулерво Маннером. После отмены продразверстки и восстановления закупок продовольствия непосредственного населения за золотые монеты Николаевской чеканки с хлебом Советской России стало значительно легче, и появилась возможность делиться продовольствием с финскими товарищами. Тем временем десант уже на земле ведет бой. Можно слышать частый перестук токаревских самозарядок, стрекочущий треск трофейных германских единых пулеметов, дружные крики «Ура!» и растерянный гомон белофинов, не готовых к такому развитию событий. Упорное сопротивление бойцы полковника Глазкова встретили только в районе губернаторского дома и в порту, где, как выяснилось, с прибывших 2 дня назад пароходов разгружались прибывшие из Швеции добровольческая артиллерийская бригада и усиленный пехотный батальон. Грузовые стрелы пароходов извлекали из трюмов пушки и зарядные ящики, после чего расчеты и добровольные помощники своими силами вкатывали их на железнодорожные платформы и грузили в вагоны ящики со снарядами. Разгрузку планировалось закончить через несколько дней, когда в ВААСу вернется ледокол «Сампа» со следующей пары проходов снабжения и произведет замену судов, находящихся под подгрузкой. Дело в том, что на момент начала гражданской войны в Финляндии подавляющая часть тяжелого вооружения русской императорской армии оказалась в руках красных. Также, за исключением нескольких ренегатов шведского происхождения, вроде Маннергейма, среди белофинского охранного корпуса отсутствовали кадровые офицеры и унтера. А посему на роль командно-инструкторского состава предполагались германские егеря финского происхождения, отвоевавшие Первую мировую войну на русско-германском фронте, а также шведские кадровые военные, вызвавшиеся добровольцами на войну с русским большевизмом. Без них Маннергейм просто не решался переходить в наступление на Тампере и далее на Генсельфорс. С егерями, за исключением 2 десятков дезертиров, я Маннергейму всю марину обломал. А вот шведы оказались тут как тут и умудрились угодить под раздачу. Дело в порту решили шершни, начисто выкосив высыпавших на пирсы шведских добровольцев из магнитоимпульсных пушек, и уж потом для острастки прочесав надстройки пароходов. Оказавшись под атакой хорошо обученных и вооруженных регулярных формирований, к тому же поддержанных футуристическими летательными аппаратами, шведы, что называется, поплыли. Они были готовы воевать с полупартизанскими отрядами Красной Гвардии, не имеющими не только боевого опыта, но даже формального обучения. Но не с такими вот монстрами, которые, кажется, разят наповал каждым выстрелом. Впрочем, их попытки капитулировать никакого значения не имели, ибо во время этой операции действовало суворовское правило «драки насмерть после первого же выстрела». Впрочем, при поддержке шершней убить всех врагов до последнего не представляло особой сложности. В губернаторском доме все было гораздо серьезнее, потому что финско-германские егеря-дезертиры нашлись именно здесь. Народу тут оказалось гораздо меньше, чем в порту, но это были волчары с боевым опытом 3 лет кровавых сражений на истощение, при большом количестве пулеметов, а массивное каменное здание давало противнику значительное преимущество в обороне. И как бы мне не хотелось высказать Маннергейму и контр-адмиралу Подгурскому все, что накопило на душе, ради этого удовольствия я не собирался потратить ни одной лишней человеческой жизни. Точку в истории главарей белофинского мятежа 3 залпами главного калибра своего штурмоносца поставила моя Елизавета Дмитриевна, после чего понятие правительства Швинхуда Маннергейма можно было трактовать только в прошедшем времени. Даже если прямо сейчас начать разбирать руины, ничего, кроме фарша, из-под них извлечь не удастся. Такое-то уж это суровое оружие, магнитоимпульсные пушки крупного калибра. Впечатлены, надо сказать, были все. Даже Виссарионович из 41-го года, которого трудно чем-то удивить. Но больше всего впечатлений получил генерал Маргелов. А моя женушка, как ни в чем не бывало, повернулась ко мне и сказала: «Цель уничтожена, дорогой. Расход боеприпасов 6 единиц. Окрестные строения не пострадали, разве что совсем немножко». Собственно, на этом активная фаза наземной операции закончилась, и началась зачистка. Жители поголовно выгоняли из домов и через раскрывшиеся порталы гнали в лагерь до интернированных в мире славян, беспощадно подавляя всяческое сопротивление. И туда же отправились освобожденные из импровизированного лагеря военнопленных русские пограничники и противники белофинского режима. Там их уже ждали товарищи из Гельсингфорса и Петрограда, чтобы организовать этих людей и превратить их в полезный советской власти актив. А потом хорошие люди отдельно, а двуногое зверье, взбесившееся на фоне своей национальной исключительности, отдельно. Кого-то потом, когда все закончится, вернуть в родной мир. Кого-то переведут в 30-е царство, кого-то отправят на перевоспитание в Аквилонию, а кого-то загонят в такую дремучую глушь, откуда даже каменный век будет казаться вершиной цивилизации. В конце концов, у меня нет лишнего личного состава, чтобы охранять взбесившееся от злобы шведское белофинское кулачье. Если русских солдат без суда за время заключения было убито около сотни человек, то со своими красными щиткоровцы не церемонились. Разведывательная аппаратура штурмоносца показала, что подо льдом залива, на берегу которого стоит город, покоятся сотни тел. Впрочем, эксгумация, идентификация жертв белофинского режима – это занятие для властей Советской Финляндии, после того, как нарыв мятежа будет вскрыт и залечен. Вот тогда придет время назвать все жертвы поименно и поставить им соответствующий памятник для будущих поколений. Когда сопротивление было окончательно подавлено, и толпы испуганных и растерянных людей хлынули в степи Великой Артании, но процесс был еще далек от завершения, пришло время купировать возможные рецидивы мятежа. Освободившись от прочих дел, штурмоносец сначала обнаружил Балтийское море, а потом и уничтожил главным калибром ледокол и два торговых судна, которые везли уже покойному Маннергейму следующую партию военной помощи добровольцев. И никого мне при этом не было жалко, ибо жесточайший террор, которому своих противников подвергали белофинские власти, требовал самого сурового отмщения.